Часть 32. Сон от меня ускользал. Я села, сунула ноги в ботинки и накинула на плечи запасное одеяло. Платье, которое прислала женщина из купели, оказалось довольно сильно открытым, чтобы тело могло дышать в пещерах, где воздух был теплым и влажным. С плеч у меня свисали тонкие бретельки, обнажая руки и линию декольте. В обычных обстоятельствах это не беспокоило бы меня, но я все еще изо всех сил пыталась справиться с ощущением, что на меня смотрят. Как это было, когда Кэллум вытолкал меня на выступ купели на всеобщее обозрение. Я согласилась на это. Меня это возбудило, но смущение, которое накрыло после, было очень реальным. Я отдернула полог, придававший нашей комнате намек на уединение, но прекрасно пропускавший все звуки и шумы, сопровождавшие наши ночи, когда Кэллум будил меня, прижимал член мне между ног и шептал что-то на ухо. Сексуальный опыт у меня был небольшой, но уровень ненасытности Кэллума оказался мне не совсем нормальным. А то, как он себя вел после битвы с пещерным зверем, сам почти превратившись в дикое животное, заставило задуматься, как же сильно метка феери может нас изменить. Неужели мы стали больше походить на них не только с точки зрения силы или способности исцеляться? А безумная страсть, неистовство, которое заставляло его проводить каждое мгновение внутри меня? Я вышла в туннели, взяла факел в общей зоне и зажгла его, собираясь отправиться в библиотеку, которая отнимала у меня так много времени днем. Хоть от пера у меня и болела рука, книги превратились для меня в долгожданную отдушину. Знание означало силу, а я хотел иметь любую возможность сражаться. Я тренировалась с Мелиан и другими бойцами по утрам, но Кэллум очень редко принимал в этом активное участие. После того, как он вышел победителем из схватки с пещерным зверем, не могло быть никаких сомнений, что, как и сказала Мелиан, он действительно со мной нянчился, когда мы упражнялись. Меня эта забота тронула, но и разозлила тоже. При этом Кэллум, не колеблясь, обрушил на меня свою жестокость во время секса. Заявил свои права на меня так, что даже спустя несколько часов я все еще чувствовала внутри боль. Я вошла в библиотеку и пристроила факел на стене рядом со столом, за которым работала. Книга, которую я переводила накануне, лежала открытой на той же странице, как я ее оставила, когда мы с Кэллумом сбежали отсюда после стычки с Дженсоном. Я не знала, о чем мне хочется узнать или хотя бы с чего начать, но в желудке вскипела тошнота, предупреждая, что-то не так. Я подошла к полкам, провела пальцами по корешкам в ожидании, когда одна из книг выскочит из ряда. Именно таким случайным образом я выбирала первые книги для перевода и затем погружалась в одну за другой. Внимание привлекла менее потрепанная книга. Она будто манила меня, просила снять ее с полки. Я посмотрела на название на обложке. Слова были написаны новым языком. «Исторический отчет о создании завесы». Такое же название я видела в библиотеке лорда Байрона, но эта книга была другой, намного старше. Я перелистнула первую страницу рукописного фолианта, просматривая слова, пытаясь убедить себя, будто это просто первоначальная версия того, что потом стало общеизвестным. Однако, когда я углубилась в повествование, то поняла, что история, написанная в этой книге о ведьмах, создавших завесу, сильно отличается от той, которую рассказывали мне в детстве. Мне всегда говорили, что ведьмы пожертвовали своими жизнями, чтобы создать завесу, чтобы защитить человечество от феерии, которые убивали нас тысячами. В этой же книге излагалась история о том, что ведьмы никак не участвовали в войне между феерией и людьми. Им было все равно, какая из рас одержит победу в стремлении сохранить баланс мира. В ней говорилось о проклятии, которое ведьмы наложили на феерии за несколько столетий до создания завесы. Оно заключалось в том, что души феерии при рождении раскалывались пополам, и половинка их души попадала внутрь другой личности, чаще всего человека. Это должно было заставить феерии остановить порабощение и мучения людей королевства Нотрек. Родить детей вне этих отношений было нельзя, что еще больше ограничивало возможности феерии увеличивать свое число. А рождение ребенка внутри таких отношений само по себе являлось редкостью, естественной характеристикой их расы. Но одна линия ведьм была связана с землей феерии, и их магия исходила из самой земли и элементов, окружающей их природы. Эти ведьмы наложили проклятие на феерии от имени первородной природы. Они быстро вымерли после того, как воздвигли завесу, потому что их магия исчезла без связи с землей Альфхейма. После прочтения у меня остался один единственный вопрос, с которым я не могла смириться и который просто не имел смысла. Почему эта линия ведьм вообще сформировала завесу, зная, что они окажутся в ловушке с противоположной стороны от своей магии? В книге было написано, ведьмы пошли на великую жертву, чтобы защитить то, что украли у двора теней. Но в ней не упоминалось, что именно они украли или почему, соблюдая нейтралитет, они так заботились об этом предмете. История, которую я всегда знала, заключалась в том, что ведьмы во время войны встали на сторону людей и пожертвовали собой, чтобы сформировать завесу и дать нам шанс выжить в борьбе против монстров Фейри, которые хотели нас уничтожить. В детстве я видела ужасающие картинки с их изображениями в книгах по истории, но один из рисунков в «Книге богов» даже отдаленно не напоминал ужасы, описанные в этих книгах. Фейри в «Книге богов» были потрясающе красивы. Они выглядели привлекательными эфирными созданиями. Они были всем, чем угодно, но не монстрами. В голове у меня крутилась какая-то мысль, но я никак не могла поймать ее. Некий назойливый образ, который я никак не могла уловить, мешал мне сосредоточиться. Воспоминания из детства, чьи-то зубы у меня на коже, укус. «Что ты надеешься найти в этих старых пыльных книгах?» — спросил Кэллум, заставив меня резко повернуться к нему. «Ты меня напугал». Вздрогнув, я прижала руку к груди. Он наклонил голову на бок и зашел в комнату и остановился рядом с моим стулом. Прикоснувшись тыльной стороной ладони к моей щеке, он пристально посмотрел на меня и улыбнулся. «А ты напугала меня, когда сбежала из нашей постели». Осознание того, что постель превратилась в нашу после того, как мы безоговорочно завладели ею, наполнило меня теплом, несмотря на холод, который я чувствовала кожей. «Никак не могла уснуть», — призналась я, переминаясь с ноги на ногу. Я не могла заставить себя признаться, что почувствовала неладное в нас и в наших отношениях. Что-то глодало меня изнутри, а что объяснить не получалось. «Наверное, я не смогу сразиться с пещерным зверем, как ты, но знание — тоже сила. Может, если я узнаю больше о том, с чем сталкиваюсь сейчас, я смогу лучше защитить себя». «Для этого у тебя есть я», — сказал Кэллум, проводя большим пальцем по моей нижней губе. «Я был слишком груб с тобой», — продолжил он, бросив многозначительный взгляд мне на бедра. «Нет», — ответила я, качая головой, и он скептически поднял бровь. «Может, немного, но ты меня предупредил». «Да, но трахать тебя еще два раза за ночь было жестоко по отношению к твоей бедной киске», — сказал он, большим пальцем оттягивая мою губу в сторону. «Кажется, я не могу насытиться тобой. Иногда я забываю, что ты еще не совсем привыкла ко мне и пока не готова принимать мой член так часто, звезда моя». Я сглотнула, открыла рот, чтобы заговорить, и кончик его большого пальца тут же погрузился внутрь, демонстративно надавив на мой язык. «Мне придется использовать и твой рот, и губы. Возьмешь его в рот, обнимешь губами. Ради меня, пока я буду мучить твою киску. Будешь сидеть у меня на лице и сосать меня, если твоя киска больше не сможет принять мой член». «Боги, что ты говоришь?» — сказала я, отдергивая голову от его большого пальца. Кэллум ухмыльнулся, наслаждаясь румянцем на моих щеках. «Я хочу поклоняться тебе, будто ты моя богиня. Я хочу проводить все дни у тебя между ног, заставляя тебя кончать много раз. Столько, чтобы ты потом не могла подняться, когда я кончу». Пробормотал он, и его ухмылка превратилась в полноценную улыбку, когда он посмотрел на меня сверху вниз. «В рот я тоже тебя хочу трахнуть. Достать членом до самого горла». Он пожал плечами, как будто грязные разговоры были просто частью его личности, и мне следовало к этому привыкнуть. До того, как он прикоснулся ко мне, я думала, что он специально мучит и дразнит меня такими разговорами, но сейчас стало понятно, что тогда его намеки были довольно туманными и не могли сравниться с тем, что он говорил, пока я корчилась под ним на нашей кровати. «Простите, что прерываю», — сказала Мелиан с порога, подавляя улыбку, и зашла в библиотеку. Кэллум опустил голову, пробурчав что-то под нос, опустил руки и надул губы. «Ты не прерываешь», — проворчал он. «Рада видеть, что ты извлекаешь пользу из книг, Эстрелла. Это важно для будущих поколений», — сказала она, кратко улыбнувшись мне, прежде чем обратиться к Кэллуму. «Но на самом деле сейчас я пришла за тобой». Эти двое явно по-прежнему не питали друг к другу добрых чувств. Я закатила глаза и вернулась к книге. «Что случилось?» — спросил Кэллум, скрестив руки на груди. «Хоть я и пришла поработать в библиотеку, на самом деле была уже полночь. Вряд ли Мелиан стала бы разыскивать Кэллума из-за чего-то неважного. И он, похоже, пришел к такому же выводу». «Мы получили известие о группе меченых, которые скрываются в Калфолсе, и выдвигаемся на их поиски с первыми лучами солнца. Поисковую группу возглавлю я. А тебя мы хотим взять, потому что ты прекрасно владеешь мечом и сможешь помочь, если у нас возникнут проблемы», — сказала Мелиан, кивнув Кэллуму. Непростой союз между ними полностью основывался на его навыках и способностях, которые могли повысить шансы ее команды на выживание. «Я иду», — сказал Кэллум, повернувшись ко мне. «Ты остаешься здесь и не нарываешься на неприятности». «Чёрта с два тебе, а не остаешься! Рявкнула я, вставая со стула. «Ты обещал, что мы будем держаться вместе. Значит, когда тебе удобно, ты мне это обещаешь. А когда неудобно, держишь меня взаперти, как хрупкую принцессу. Мы либо будем вместе во всем, Кэллум, либо нет. Выбирай». Потребовала я, скрестив руки на груди. «Здесь ты в большей безопасности. Что, если стража тумана поймает и закует тебя в железо?» — спросил Кэллум, глядя на меня сверху вниз, как будто пытался заставить меня понять, почему он так решил. «Просто прислушаться». «Нет уж. К черту. А что, если тебя поймают? Мы либо идем вместе, либо мы больше не вместе», — сказала я, и слова повисли в воздухе между нами. Кэллум принял к сведению то, что я хотела донести до него. Он понимал, что оставляет меня в подземелье, полном мужчин. «Ладно». Наконец прорычал он сквозь зубы. «Но ты делаешь то, что я говорю». «Удачи тебе с этим», — ответила я, улыбнувшись ему. Похлопав его по руке, я направилась к двери. Мелиан усмехнулась, когда я прошла мимо нее, и ее веселье вызвало улыбку и на моем лице. Но Кэллуму я ее видеть не позволила. Если мы собирались выходить с первыми лучами солнца, мне нужно было немного поспать. Мелиан прошла за мной, как и обещала. В катакомбах было невозможно определить, когда наступает утро, а когда глубокая ночь. Здесь все купалось во тьме и скрывалось в тенях, отбрасываемых мерцающими на стенах факелами. За Кэллумом пришли другие бойцы примерно в это же время и повели его в оружейную, чтобы снарядить для спасательной операции, к которой, как я подозревала, никто из нас не был готов. В катакомбах ходили слухи о других миссиях по спасению меченых людей, которым угрожала опасность попасть в лапы Стражи Тумана или Дикой Охоты. Мелиан привела меня в свои личные покои, и у стены я увидела деревянный шкаф для одежды, остаток прежней роскоши, которой я никогда не знала. Она, вероятно, вообще не понимала, что у меня никогда не было больше двух платьев. Из ящика Мелиан вытащила пару черных штанов и бросила мне. Я прижала сверток к груди и перевела взгляд на прозрачное легкое платье, которое мне выдали, чтобы я могла ходить в теплых туннелях. «Ты когда-нибудь раньше носила штаны?» — спросила Мелиан, улыбаясь мне через всю комнату, будто я развлекалась примеркой новой одежды. Затем она кинула мне толстую черную тунику, и я повернулась, чтобы положить одежду на кровать, прежде чем сбросить с плеч бретельки платья. Я повернулась к ней спиной. Из-за осознания, что придется раздеваться перед посторонним человеком, на меня опять нашел приступ застенчивости. Но после шоу, которое мы с Кэллумом устроили прошлой ночью, вряд ли стоило просить об уединении. Неожиданно за спиной у меня раздался резкий вздох. Мелиан, скорее всего, увидела мои шрамы. Бросив быстрый взгляд на нее через плечо, я сняла ботинки и всунула ноги в толстые кожаные штаны с шерстяной подкладкой, которые она мне дала. «Я носила леггинсы под платьем», — сказала я, торопясь расправить ткань туники, чтобы надеть ее через голову. «Что это?» — спросила Мелиан, слегка касаясь кончиками пальцев чувствительной кожи моих шрамов. Хотя она не давила и не делала мне больно, но я чувствовала флюиды другого человека и рефлекторно отстранилась от ее прикосновений. «Я больше никогда не буду никому принадлежать. Никогда», — ответила я, наконец, натянув на себя тунику. Плотная ткань облегала мне грудь и спускалась до середины бедер, не стесняя движений ног. Я не буду слишком выделяться снаружи за пределами туннелей. Я повернулась и встретилась с Мелиан взглядом. Она смотрела на меня, и в глазах у нее светилась жалость. «Больше никогда», — сказала она, сглотнув и опустила руку. Она подошла к комоду, выдвинула верхний ящик и достала маленький пузырек с фиолетовой жидкостью. Стекло было прозрачным, а пробка выглядела зловеще. Мелиан взяла мою руку и на мгновение, задержав в своей, вложила в нее пузырек. «Сыворотка белладонны. — сказала она, отвечая на мой невысказанный вопрос. Глядя на пузырек, я поняла, что в нем содержится смертельная доза. «А на нас сейчас подействует?» Фыркнула я и рассмеялась, стараясь не думать о том, что могу покончить жизнь самоубийством, если придется. Таков был план Брана. Но как же мне не хотелось снова думать об этом, когда жизнь более или менее наладилась. «Если ты примешь ее до того, как тебя вернут в Альфхейм и соединят с твоей половинкой, твоя текущая жизнь будет закончена. Но это не помешает тебе перевоплотиться в следующий, и, возможно, в ней у тебя появится шанс стать свободной», — сказала Мелиан, отпуская мою руку и отступая назад. Она уже была тепло одета, поэтому еще набросила на плечи тяжелый черный плащ и натянула капюшон, а я надела теплые носки, которые она тоже мне кинула, и сунула ноги в ботинки. Взяв запасной плащ со спинки стула, Мелиан подошла, чтобы помочь мне накинуть его на плечи и натянуть капюшон. Когда с этим было покончено, она направилась к стене с развешанным оружием. Выбрав кинжал и ремень, Мелиан протянула их мне, чтобы я пристегнула кожаную пряжку на бедро. Я даже вздохнула от удовольствия. Теперь, когда у меня было оружие, я не буду столь беззащитна перед опасностями, навстречу которым мы отправляемся и которых я бы с удовольствием постаралась избежать всего несколько дней назад. Это казалось невероятным. Прошло совсем мало времени, а как все изменилось. «Я бы дала тебе меч, но думаю, что с кинжалом тебе будет гораздо удобнее», — сказала Мелиан, привязывая свой меч и ножны к поясу. «Да, спасибо», — ответила я, засовывая пузырек с белодонной в карман плаща. «Еще одна подстраховка, еще одна вещь, которую мне точно не следует носить с собой. Это лишь подтверждало мое мнение о том, каким мерзким был этот мир, если возможность покончить с собой считалась благословением». «Обещай, что будешь осторожна», — сказала Мелиан, искренне глядя мне в глаза. «Я знаю, твой Кэллум сделает все, что в его силах, чтобы защитить тебя, но здесь, с книгами, ты для меня гораздо ценнее. Я разрешила тебе пойти с нами, но на самом деле это противоречит всем моим принципам. Хотя, чувствую, выбора у меня нет. Ты так решительно отстаивала свое право пойти с нами. И не поменяю своего мнения», — ответила я еще раз, подтверждая то, что сказала Кэллуму. Он сам хотел, чтобы мы жили вместе, умерли вместе, всегда были вместе. И я сдержу это обещание, потому что все, чего я хотела в этой жизни, теперь было связано с ним в любом случае. «Упрямая», — сказала Мелиан с удивлением, качая головой. «Пойдем. Прежде чем мы отправимся в путь, Имельда создаст для каждого из нас защиту от наших половин. Мы сможем спокойно отработать 4 дня, а потом надо будет вернуться. Этого времени вполне достаточно, чтобы добраться до Калфолса и вернуться, если по пути не возникнет проблем». Я кивнула, благодарная, по крайней мере, за это заверение. «А что мы будем делать, если наткнемся на стражу тумана или дикую охоту?» — спросила я. Но в ответ Мелиан лишь покачала головой и затем вышла из своих покоев. «Стражников тумана мы убьем, но если столкнемся с дикой охотой, единственное, что можно сделать, — это бежать. Ни у кого из нас нет шансов выстоять в схватке с ними». И мысль, которую я никак не могла поймать, снова завертелась у меня в голове, напомнив, наконец, что Кэллум не просто защитил меня от охоты, но и остался в живых после схватки с ними. А ведь это всем тоже представлялось невозможным. Все потому, что охотники искали меня. И я сделала единственное, что могла сделать в этом случае. Не стала говорить, что они проявили интерес именно ко мне. А почему, я не знала. Я опять промолчала. Закрыла свой поганый рот на замок.